лишь ваша поддержка в некоторых случаях, например, на завтрашнем вече. На самом деле наши ближайшие планы не поменяются. Сначала надо продемонстрировать силу железных клыков, потом стать во главе твоих дружин и сделать их настолько же сильными, как мое племя. Сильная армия у нашего княжества – это один из залогов того, что однажды ты станешь царем. Хорошо, нужна поддержка, она у тебя будет. Но теперь я стану еще внимательнее следить за твоими действиями, строже оценивать твои успехи и неудачи. Если уж ты пообещал сделать меня царем, то изволь выполнить свои обещания, или испытаешь на себе мой гнев. Не беспокойся, княже, я завоюю для тебя престол. Глава 12. А я говорил, что будут проблемы. От автора. Я делю главу на две части. Первая — вот, завтра будет вторая, куда большего объема. И вот настал день, когда князья соберутся на вече, чтобы обсудить поход на Доминион. Двоякие у меня чувства по этому поводу. С одной стороны, мне нужно это вече по многим причинам. С другой, лучше бы его отменили. Надо признать, что вероятность того, что эльфы уже знают про тему собрания вече и наняли таинственную гильдию убийц для устранения князей, достаточно мала. Подобное скорее может случиться позже, когда уже все прознают про готовящийся поход на Доминион. Но шансы на подобный сюжетный поворот в данный момент ничтожны. Только все равно я чуял беду. Не знаю, предвидение, прорицание, предсказание или еще что-то, но своей чуйке я доверял. Не мог не доверять, зная, что она миллионы раз выручала меня в прошлых жизнях. Поэтому я готовился к тому, что сегодня что-то произойдет. Чтобы обезопасить Смоленского, я крайне нагло занялся его охраной, пододвинув Драла с его людьми. Он, разумеется, возмутился, но его приструнил князь. Всеволод реально проникся моим предупреждением, что эльфы могут заявиться в Киев, чтобы убить русских князей. Поэтому позволил мне, избраннику богов, действовать по своему усмотрению. Дрол все еще бесился, но уже не мешал мне. Личными телохранителями Всеволода стали я и Клара. Ну а кто еще? Остальные бойцы из моей деревни были на подхвате и по сигналу должны были нам на выручку. Все, кроме Тильшца. Этого я оставил присматривать за теми мирными, что мы подобрали из разоренной деревни. Реально помощи от гнома в случае горячей заварушки будет самый минимум, а то может и его придется прикрывать. Тильшт сам прекрасно это понимал и спокойно последовал моему приказу. Присмотреть за женщинами и детьми было в его силах, и поэтому он с энтузиазмом принялся выполнять это поручение. И вот мы шли по улицам Киева в сторону резиденции князя большой такой группой. Всеволод, мы с Кларой и еще 15 воинов из личной дружины князя. Драла с еще несколькими орками мы послали вперед, типа на разведку, чтобы встретили нас у резиденции. Эх, мне бы пару ассасинов, чтобы прикрывали из теней и смогли нейтрализовать угрозу еще до того, как князь окажется под угрозой, и воинов бы пару сотен, чтобы прикрыть остальных князей. Но будем работать с тем, что есть. К тому же, судьба остальных правителей русских княжеств меня не интересовала. Главное, чтобы Всеволод уцелел. На половине пути, когда мы почтой в самом центре города, наконец-то произошла ожидаемая нами атака. «Нападение», — сообщил Альфред. «Нападение», — тут же крикнул я, вытаскивая мечи из ножен. Сразу с нескольких позиций в князя полетели арбалетные болты и стрелы. Тут бы Всеволоду и пришел конец, но мы были готовы и к такому. Внезапно появившиеся две огромные руки накрыли собой у князя, и ни один снаряд не долетел до цели. Я в домике, как говорится. Только противник, кажется, тоже был к чему-то подобному. Первая атака провалилась, и нападающие перешли к запасному плану. Буквально из ниоткуда появилось сразу шесть эльфов в красных доспехах, что стремительно бросились в сторону их цели. Красные вороны, сука. Ну что, есть у кого-то теперь вопросы по поводу моей чуйки? А, эльфы действовали быстро и беспощадно, долбанные профессионалы. Если кто-то оказывался у них на пути, то этот несчастный умирал, даже не успевая дать отпор. Такими темпами они могли бы легко добраться до князя, перерезав немалую часть его охраны. Но тут уже вмешались в происходящее мы с Кларой. Магичка сумела изловить своими магическими путами двоих нападающих, которых тут же убили дружинники князя. Не зря я им сказал сначала убивать всех, кто на нас нападет, а затем уже вопросы задавать. Еще двоих поймала моя длань. Поймала и буквально превратила в лепешку с огромной силой, вжав их в землю. С оставшимися двумя справился уже лично я. Да, это были обученные убийцы со стажем в несколько сотен лет, но мой опыт различных сражений оценивается в несколько тысяч лет, и я успел перебить немало наемных убийц, которые иногда были лучше этих красных воронов. Так что мне удалось не только остановить убийц, перерезав им дорогу к князю, но и буквально за 2 секунды расправиться с ними. Первому проткнул сердце, а второго тупо обезглавил. «Защищать князя!» — крикнул я. «Это может быть лишь первая волна атакующих». Дружинники тут же окружили Всеволода, подняв щиты повыше. Я же с помощью Альфреда пытался понять, откуда еще может перейти удар. Были же стрелки, они должны были подготовиться к новому удару, если не справится основная группа. Но ничего не происходило, не было новой атаки. Альфред вообще не чувствовал никого, кроме мирных, что попрятались в каждую щель. Быть такого не может. Красные вороны же профессионалы. Они должны были подготовиться к этому нападению гораздо лучше. Мне очень интересно было посмотреть, как ты справишься с этим нападением. Неожиданно прозвучал чей-то голос. И ты меня не разочаровал. Обернувшись в сторону, откуда был слышен голос, я увидел, как из-за угла к нам вышел еще один эльф в красных доспехах. Он вытирал свои кинжалы, которые все были в крови. Я уже поднял меч и начал собирать энергию для одного единственного смертельного удара, но буквально в течение пары мгновений все изменилось. «Мастер, открыт доступ к секретному подразделу моих функций. Не трогайте этого эльфа, он. Я знаю, кто он», — сказал я, отпуская меч. «А разве можно не понять это, видя тот же самый уникальный цвет глаз, что и у меня? А эти знакомые черты лица? Судьба, беспощадная же ты, сука». Видя, что я отпускаю оружие, эльф сам спрятал кинжалы в ножнах, а затем с улыбкой сказал: «Ну здравствуй, брат». Глава 13. Брат. Я, спустя в подвальные помещения резиденции князя, прошелся по коридорам, освещаемые факелами, и наконец-то вышел к двери, возле которой стояло 2 орков. «Свободны», — сказал я им. «Мы тут по приказу князя». И начал было говорить один из них, но его тут же за горло схватила призрачная рука и подняла его над полом. «Свободны», — я сказал. Длань отпустила орка, и оба стражника тут же удалились. Убедившись, что они свалили, я открыл дверь и зашел в небольшую комнату. Обычная такая камера. Одно небольшое зарешоченное окно, имеются цепи, прибитые к стене. Странно выглядело только 2 табурета, на одном из которых сидел эльф. «А ты быстро обернулся», — сказал он. «Думал, долго будешь возиться с этими вашими князьями. Так как все они все живы, вече все же состоялось», — сказал я, садясь напротив эльфа. «И сейчас они обсуждают свой поход против Доминиона Света. С учетом того, что красные вороны пытались их убить, навряд ли они будут долго тянуть с положительным решением. Иначе быть и не могло», — улыбнулся мой собеседник. «Надеюсь, меня вскоре выпустят отсюда, ведь если бы я не ударил в спину своим же, то как минимум на пару князей у вас было бы меньше. Выпустят тебя только если я дам добро. Смоленский пошел мне навстречу и позволил самому с тобой разобраться. Так что, прежде чем ты выйдешь на свободу, нам с тобой надо поговорить, брат». Эльф вздохнул, сменил позу, в которой сидел, и наклонился ко мне поближе. «Ну давай поговорим. Думаю, у тебя целая прорва вопросов. Меня Лером звать, если что. А тебя я уже знаю, Альп из Железных Клыков. Скажи мне, как?» — спросил я. «Как ты оказался тут, в рядах Красного Ворона, в то время, как наша общая мать давно покинула земли эльфов и никогда даже не говорила о тебе? Полагаю, что ее мучили дурные воспоминания. Но давай и вправду обо всем по порядку. 30 с лишним лет назад встретились эльф и эльфийка. Они принадлежали к 2 разным домам, но при этом полюбили друг друга. Вполне типичная история. Даже среди высокой знати есть место искренней любви. Проблема в том, что дома, к которым они принадлежали, не очень любили друг друга. Мой отец был из дома, который ты уже хорошо знаешь. Они в последний год принесли тебе немало горя. Найло, произнес я ненавистную мне фамилию. Верно, кивнул Лер. Наша мать полюбила наследника этого дома, а он ее. Они скрывали свои отношения на протяжении многих лет. 2 дома конфликтовали. Между ними была давняя вражда, и узнай кто-то об их отношениях. Сам понимаешь, все было хорошо до тех пор, пока мать не забеременела. Ты ее первый сын. Она смогла родить втайне ото всех, папашка мой постарался. Устроил все по высшему классу, никто не знал про роды. Но дальше папашка схитрил. Обставил все так, словно я погиб почти сразу после родов, обманул мать. С целью, что растить ребенка они не смогли бы, и все закончилось бы чрезвычайно трагично. Догадался я. А ты умен. Все так, взял откуда-то мертвого младенца, даже не спрашивая откуда, наложил иллюзию, и мать поверила в мою смерть. Долго убивалась по этому поводу, а затем... Затем оба дома прознали про случившееся. У папашки, между прочим, уже была невеста из третьего дома, и поэтому случился жуткий скандал. Найло, спасая свою репутацию, обвинили мать в том, что она обманом соблазнила папашку. Ее обвинили преступницей, она бежала, ее поймали и везли на суд. Дальше, думаю, ты и сам все знаешь. Знал, еще как знал. Неожиданно спасение матушки орками моего племени, мой отец в нее влюбился, сумел добиться взаимности, а затем уже родился я. Два десятка лет счастливой жизни, и затем убийцы убивают ее. Твой отец отдал тебя красным воронам? Ага. Меня с детства воспитывали как убийцу, тренировали и обучали всяким хитростям. Пытались вообще не касаться моего происхождения, но я был очень любопытен, и учили меня слишком хорошо. Нашел записи главы гильдии о том, кто меня привел, начал распутывать клубок и узнал обо всем. Хотя в этом мне помог Ульдрид, наш дед по линии матери. Представляешь, он даже несмотря на все риски помог ей сбежать на восток, дал денег и воинов для защиты. Это ей не очень помогло, но он постарался спасти ей жизнь. А мне-то казалось... что матушка не очень-то любит даже своих родичей. Большинство членов ее рода действительно были рады сдать ее Найло, чтобы не навлечь на себя их гнев. Но дед любил свою дочку, плюс были еще симпатизирующие ей. Так что ситуация не совсем однозначная. Но все же разве твой отец не мог признать тебя как бастарда? Сказать, что зачал тебя с какой-то служанкой? Ведь тогда ты бы мог жить рядом с ним, и не произошло всей этой трагедии. Есть такое. Отношение ко мне было бы паршивым, но Найло признали бы меня. Не любят они разбрасываются своей кровью. Но ты разве ничего не понял? Думаешь, я так просто называю отца папашкой? Мразь он последняя, вот кто он. Когда мать забеременела мною, то он испугался за себя. Убить меня рука не поднялась, так что подкинул меня красным воронам. 7 из 10 детей не доживают до конца обучения, вот на что был у него расчет. А затем он сказал своей семье, что его соблазнила наша мать, что он понял ошибку, когда родился я, и умертвил меня собственными руками. Он сдал ее, понимаешь, клялся в любви, а в итоге предал и заставил бежать на восток. У меня рефлекторно сжались кулаки, а еще я чувствовал злость Лера. Он был в ярости. Эльф ненавидел своего отца, презирал его. Ну, теперь он не одинок в этом. Я вырос, нашел информацию о своем происхождении и начал копать, продолжил Лер, когда немного успокоился. Даже вышел на нашего деда, того самого, что помог матери бежать. Представляешь, он заплакал, когда узнал, кто я. Для него я был последней памятью о погибшей дочери. Да-да, он думал, что орки убили ее, но она не умерла. Орки спасли ее, она начала новую жизнь далеко на востоке, как и планировалось. Это я узнал чуть позже. Решил найти племя, которое ее убило, продолжил копать и почти мгновенно вышел на недавнюю историю в Доминионе Света. Как некий полукровка, в ком течет кровь эльфа и орка, убил графа и спас одну магичку. Понял, что что-то не так, и вскоре узнал правду. Мать выжила, завела семью. Ненадолго во мне загорелась надежда, что я смогу с ней увидеться, сообщить ей, кто я, и мне просто хотелось ее увидеть. Но к этому моменту она была мертва, убита людьми уже покойного графа по приказу великого дома Найло. Я не смог не только повидаться с ней, но отомстить тем, кто стоит за ее убийством. До этого передо мной сидел молодой слегка нагловатый эльф, а сейчас он был морально разбит. Видимо, слишком долго держал в себе это и только сейчас позволил себе выплеснуть это наружу. Нашел идеального собеседника, единокровного брата, и рассказал ему обо всем. Я положил ему руку на плечо, отчего он поднял голову и посмотрел на меня. Если бы матушка знала, что ты жив, то она бы примчалась в Светлую Империю, несмотря на все риски, сказал я, глядя ему в глаза. Теперь-то этого уже не знать, грустно улыбнулся Лер. Но мне хочется в это верить. Ты специально попросился на это задание, чтобы помешать его выполнению? Ага. Была у нас информация, что на весе будет присутствовать один полукровка, на которого также назначена награда. И понял, что идеальный шанс для меня. Я не выбирал жизнь убийцы, пускай мне и удалось стать одним из лучших в столь раннем возрасте. Сейчас меня интересует месть своему папашке за все, что он сделал, как бросил меня и предал мать. И так уж удачно совпало, что мой единокровный брат желает почти того же самого. Я действительно хочу отомстить Найло за все, но бежать сломя голову мстить им не собираюсь. У меня есть план, и я собираюсь следовать ему, чтобы в будущем у меня появилась возможность уничтожить великий дом Найло. Так в чем проблема? Думаешь, предложу тебе прямо сейчас сесть в седло и ехать на запад? Мы, эльфы, живем очень долго. Даже 10 лет для нас ничто. У тебя есть план? Отлично. Действуй, а я тебе помогу всеми силами. Мда, не думал, что этот непростой день закончится так. У меня есть старший брат, представляете? Чистокровный эльф, опытный убийца, воспитываемый красными воронами с младенчества. Нагловатый и излишне любопытный, раз сумел узнать историю своих родителей. И он очень хочет отомстить отцу за свою порушенную судьбу и мать, которую так и не успел увидеть. Понимал ли я его чувства? Да, он еще молод, в нем кипят эмоции, которые подстегивают его ненависть к отцу. Лиар винит его во всех своих бедах. Впрочем, стоило признать, что он прав. Его отец испоганил ему жизнь с самого детства и косвенно повинен в смерти нашей общей матери. Я-то с опытом огромного количества жизни и то закипаю каждый раз, когда думаю о мести тем, кто виновен в смерти Миримы. В этом мы с братом схожи. Но могу ли я ему доверять? Я его абсолютно не знаю, мы росли разными жизнями. Хотя общая цель у нас есть, спорить не буду. И он действительно помог нам, пойдя против своих же. Только какая мотивация у него? Если он руководствуется чистой ненавистью, Лиар будет опасен. Только сходу судить о нем точно не стоит. Он точно заслужил шанс показать, что он за личность и чем руководствуется. И возможно даже смогу помочь ему чем-то. В конце концов он мой брат. Будет сложно, сказал я ему. Как минимум на тебя будут косо глядеть из-за того, что ты эльф. Да и полагаю, что красные вороны не простят тебе проваленный контракт. Не простят? Кивнул он с кровожадной улыбкой. С другой стороны, они теперь не будут охотиться за князьями. Пока они не восстановят свою честь, то есть не убьют меня, они ничем другим заниматься не будут. Таковы уж правила нашей гильдии. Но я знал, на что иду, и готовился к этому. Мой отец и его семья должны поплатиться за наши сломанные судьбы. Что ж, тогда пошли, брат. У нас много работы. Глава 14. Пора готовиться к войне. Вече действительно закончилось очень быстро. В былые времена оно длилось не меньше 10-12 часов. Князья устраивали перерывы, обсуждали в небольших компаниях тему вече и высказывания остальных князей, выпивали и ели. Потом снова собирались для обсуждения и так пока не придут к консенсусу. Но прямо перед вече произошло нападение эльфов. Конкретно лишь Всеволод подвергся нападению, но обнаружились следы, что каждый князь был под ударом, и лишь благодаря предателю в рядах красных воронов удалось избежать катастрофы. Тут бы у киевского князя могли появиться серьезные проблемы, ведь он должен обеспечивать безопасность своих гостей. Но Смоленский вступился за организатора и объяснил все, кто явился по их душе. Князья прониклись. А как тут не проникнуться, когда тебя хотели убить профессиональные убийцы с невероятно огромным опытом заказных убийств? И спасло уважаемых правителей Руси исключительно чудо. Поэтому князья на вече быстро приняли решение, нужно идти войной на доминион света. Если эльфы уже позволяют себе подобное, то необходимо уничтожить их анклав по соседству. А там, кто знает, можно договориться со славарцами и начать саму Светлую Империю донимать серьезными набегами. Правители Руси почувствовали угрозу даже не своему правлению, а жизням. И мстить они будут с размахом. Русичи не прощают обид. Можно сказать, что в итоге ситуация сложилась максимально благоприятно для меня. Еще и брат объявился, кто бы мог такое предугадать. Брат, не ожидал я такого поворота событий. Заодно я узнал много нового о прошлом моей матери, и что с ней сотворили эльфы из рода Найло. Я хотел разобраться с этим великим домом потому, что они были угрозой для моей родной деревни и Руси в целом. Еще следовало прекратить экспансию Светлой Империи, а именно Найло занимались этим дело, будучи верными вассалами своего императора. Теперь же у меня есть серьезные личные мотивы для того, чтобы не оставить от этого рода вообще ничего. Теперь, как и Лиар, я желал мести. Однако сначала доминион света и, Лиар, нужно понять, что из себя представляет мой брат. Мало ли что от него можно ожидать. У нас одна мать, но мы с ним совершенно разные люди, которые ни разу не встречались и не общались. К тому же, его воспитывали как элитного убийцу, и он вроде как даже добился на этом поприще немалых успехов. Перебил же собственных товарищей, оставшись целым и невредимым. А это говорит о том, что он действительно хорош. Еще он определенно сильно зациклен на своей мести. Во время беседы с ним я заметил, что именно говоря о мести собственному отцу и всем членам его семьи, он показывал самые сильные эмоции, и мне это не нравится. Я слишком хорошо знаю, что зацикленность на месте не приводит ни к чему хорошему. Много раз за свои прожитые жизни я видел, к чему это приводит, и сам множество раз поддавался желанию отомстить любой ценой. Не самые лучшие мои воспоминания. Впрочем, Лиар сохранил способность к долгосрочному планированию и все еще способен выжидать удачного момента, прежде чем сделать очередной шаг к своей итоговой цели. Смог же втайне от всех разузнать историю нашей матери, выйти на связь с дедом и внедриться в группу, которую послали убить русских князей. И сейчас эльф не призывает нестись мстить при первой же возможности. Возможно, дело действительно в разнице менталитетов и долгой жизни эльфов, для которых даже пара десятков лет это ничто. Ладно, разберемся с Лиаром еще. К тому же у меня есть план, как быстро проверить его в деле и понять, что от него ожидать. Сейчас же я встречаюсь с князем Всеволодом, который только что прибыл с Вечи. Наше собрание продлилось в три раза меньше, если выбросить всю лишнюю болтовню, рассказывал мне князь, ходя из стороны в сторону. Но абсолютно всем хотелось высказаться по поводу этого внезапного нападения и действий эльфов. И знаешь, впервые я видел среди князей такое единодушие. За то время, что я царствую, лишь трижды участвовал в массовом сборе князей. Один раз нас было четверо, дважды трое. Уже тогда возникали проблемы с тем, чтобы прийти к общему мнению и начать сотрудничать. А тут сходу такое единодушие, и абсолютно все поддержали идею похода на Доминион Света. Не будь я свидетелем этого, то никогда бы в такое не поверил. Князья и так были практически согласны на войну, а эльфы лишь подкинули свежие дрова в разожженный костер, сказал я, и даже сделали себе хуже. Вряд ли теперь кто-то решит отделаться незначительным вкладом в грядущий подход. Теперь каждое княжество будет вынуждено послать столько людей и ресурсов для этой войны, сколько они могут выделить. Все так, сомневающихся не осталось. А вскоре по всей Руси распространится молва о том, что эльфы хотели убить князей, чтобы ввергнуть наше государство в хаос, и тогда все захотят пролить эльфийскую кровь, или хотя бы кровь их приспешников. Это определенно лучше, чем если бы княжества рано или поздно начали борьбу за власть в братоубийственной войне. К слову о братьях, не пойми меня превратно, я благодарен твоему неожиданно возникшему родственнику за то, что он помог спасти мне жизнь, и остальные князья ему многим обязаны. Но он эльф, к тому же из этой их гильдии убийц. Ты уверен, что ему можно доверять? Я не знаю, сказал я честно, но он мой брат. К тому же Лиар серьезно выручил нас. Мы как минимум обязаны дать ему шанс проявить себя и завоевать наше доверие. Так тому и быть. Но по-хорошему пока твоему брату лучше не светиться. Из-за произошедшего нападения очень скоро ненависть к эльфам станет повсеместным явлением. Их и так не любили по целому ряду причин, а теперь очень скоро вся Русь будет знать о том, что эльфы хотели совершить дерзкое и коварное нападение на князей. У нашего похода на Доминион Света будет солидная поддержка. Ничего, он умеет скрывать свое присутствие от чужих глаз. Так ведь, Лиар? Князь удивился, начал вертеть головой, но никого не увидел. А затем эльф все же забрался через окно в помещение. Он все это время висел снаружи и слушал наш разговор. Надо было видеть лицо Всеволода, когда он это осознал. «Как ты узнал, что я там?» – спросил Лиар. При этом по нему было видно, удивлен он или раздражен. «У тебя свои трюки, у меня свои», — усмехнулся я. «Не говорит же, что мне помог Альфред, который сразу засек моего брата. В любом случае, ты вовремя. Я хочу, чтобы следующие недели, пока мы будем собираться на войну, ты охранял князя». «Что?» — спросили одновременно Лиар и Всеволод. «Красные вороны будут охотиться за тобой вне зависимости, где ты осядешь, в моей деревне или Смоленске. Зато вот князь в ближайшее время определенно будет в опасности. Твои бывшие товарищи, может, пока и забудут про свой контракт, но это не значит, что эльфы не задействуют подкупленных людей, которые могут его отравить или зарезать в собственной постели. Я бы обеспечил ему должный уровень безопасности, но мне надо в Вересту готовить племя к войне. Однако ты сам убийца, и поэтому сможешь защитить князя от различных попыток покушения. Ну и по ходу дела будешь отбиваться от красных воронов». Лиар и Всеволод крепко призадумались, услышав мои объяснения, даже переглянусь, прицениваясь друг к другу. А я не стал им мешать, пускай переваривают услышанное. «Ты ведь не хочешь просто от меня избавиться, братец?» — спросил наконец Лиар. «Хотел бы избавиться, действовал бы менее мудрено. А тебе, Лиар, нужно завоевать хоть какое-то доверие среди местных. Эльфов тут и раньше не любили, а после всего произошедшего ситуация станет еще хуже. Придется тебе доказать, что ты действительно на верной стороне в этом конфликте. А оно мне надо, ты же хочешь отомстить Найло, в одиночку этого не сделаешь. Докажи всем, что тебе можно доверять, и очень быстро ты увидишь, что не только я готов помочь тебе в твоей вендетте. Эльф крепко призадумался, а затем сказал: если князь не против, то я готов обеспечить сохранность его жизни от различных недотеп, что попытаются убить его. Чувствую, что горько пожалею об этом, но так тому и быть, сказал Всеволод. Новгородский князь уже прозевал у себя под боком эльфийского прихвостня, и было бы самонадеянно думать, что таких людей нет и в моем окружении. И в этой ситуации действительно никто не справится лучше, чем профессиональный убийца. Я лишь удовлетворенно улыбнулся. Ближайшие недели теперь можно не беспокоиться о сохранности Всеволода. Заодно и братец будет проверен в деле. Хотя мне уже пришлось по духу, что он не особо возмущался по поводу моего предложения и быстро согласился на него после пары аргументов. Возможно, при нашем первом разговоре он просто дал волю своим эмоциям, а на самом деле он идеально держит себя в руках. Посмотрим. Через несколько минут я был в своей комнате, где собралась наша дружная компания для обсуждения последних событий. И, разумеется, основной темой разговора был неожиданно объявившийся мой родственник. Ух, кто бы мог подумать, у тебя есть брат, не переставал удивляться Дмитрий. И он при этом настоящий высший эльф. Не люблю я эльфов, сказал Брок, но ты типа сам наполовину эльф, а тебе я доверяю и даже практически стал членом твоего племени. Может, и твоего брата потерплю. Кстати, а он точно твой брат? Одинаковый цвет глаз — это еще не доказательство. Он мой брат, твердо заявил я. У нас разные отцы, но мать была одна. Судьбы у вас тоже оказались разными, сказала Клара. Ты же понимаешь, что он наемный убийца, один из красных воронов, которыми у нас пугают как детей, так и взрослых. Я все это понимаю, но он заслужил право на доверие тем, что помог нам. К тому же я сказал ему охранять Всеволода в ближайшее время, пока мы будем готовиться к походу. Так он покажет, что ему действительно можно доверять. Ты послал убийцу охранять князя? Удивился Тильшц. Кто-то еще желает несколько недель быть постоянно рядом с князем и терпеть общество самых разных людей и орков, да постоянно думать о сохранности Всеволода вместо того, чтобы вернуться в Вересту и заняться полезным делом. А впрочем, почему бы и нет, моментально изменил свое мнение гном. Пускай охраняет князя, а мы тем временем подготовимся к походу. Значит, война, удовлетворенно произнес Брок. Это слово вызывает у меня приятные эмоции. И если говорить честно, то у меня тоже. При этом дело было не в желании отомстить Найло. Нет, сам факт того, что вскоре я приму участие в масштабных битвах, заставлял мою кровь бурлить. Видимо, крови орка во мне гораздо больше, чем эльфийской. Война, кивнул я, и нам нужно как следует подготовиться к ней. Поэтому отдыхайте, пока добираемся до Вересты, ибо когда прибудем на место, отдыхать уже не придется. В итоге через несколько минут все начали расходиться по своим комнатам, готовясь ко сну. Лишь Клара задержалась. Видимо, ей было еще что сказать мне. Ты же помнишь, что я сказала, что пока еще не определилась со своими дальнейшими планами? Спросила девушка. Помню. А еще я недавно удивлялась тому, что не в последнюю очередь благодаря тебе у меня получится отомстить за убитых родных. Да, пока речь идет о войне с Доминионом Светом, но ты определилась со своими дальнейшими планами, прервал ее, поняв, к чему она ведет. Да, кивнула она, я хочу вступить в твое племя. Если мне действительно суждено когда-то отомстить за родных, то это будет возможно только благодаря тебе и железным клыкам. И вот сделан еще один маленький шажок к моей итоговой цели. Глава 15. Нет места лучше дома. Ну, наконец-то доехали. Обрадовался Дмитрий, увидев Вересту на горизонте. Радовался не только Дима, но и все остальные члены нашего небольшого каравана. Наконец-то наша поездка подходит к концу. Мы сможем немного перевести дух, а кое-кто и с родными повидается. Так что да, все были рады увидеть стены города. Жаль только, что полноценно отдохнуть не получится. Надо готовиться к войне. Князья уже должны были вернуться в свои города и начать рассылать весть о том, что Вече приняло решение идти войной на Доминион Света. Про подлую попытку эльфов убить князей тоже рассказать не забудут. Так что как только доберемся до Вересты, у нас появится масса работы. Утешало только то, что свое племя я уже готовил к войне все последние месяцы после возвращения с Запада. Многое было сделано, хотя немало еще необходимо реализовать. Так что нужно лишь чуть-чуть скорректировать свои планы. Мы ведь готовились к войне между княжествами, а не походу на доминион света. Кто скажет, что никакой разницы, а на самом деле она есть. А еще если в случае гражданской войны на Руси главной задачей племени стало бы сохранение Смоленского княжества и только по возможности расширения его границ, то сейчас железным клыкам нужно проявить себя в грядущей войне и по возможности сделать еще пару вещей, но это только при условии, что будет возможность реализовать некоторые мои затеи. Но сейчас мои мысли донимал мой разговор с братом несколькими днями ранее. Караван князя сворачивал в сторону Смоленска, а мы должны были ехать дальше на север, и мы решили поболтать и обсудить кое-какие вопросы. «Точно хочешь, чтобы я остался с князем?» – спросил Лер. «Мне некогда возиться с безопасностью Всеволода, забот полон рот, а князья сейчас станут лакомой целью для эльфов, которые будут всеми силами стараться помешать нашему походу на доминион света. Так что да, ты мне нужен рядом со Смоленским. Или ты сомневаешься в том, что сможешь защитить его и одновременно сам не погибнуть от рук бывших товарищей? Но, я лучший в своем деле. Может, мне и не дали право выбора, кем стать и какую жизнь прожить. Но я оказался прирожденным убийцей, который в столь раннем возрасте способен поравняться с теми, кто занимается этим делом на протяжении пары веков. Так что сомневаться во мне не стоит. Я лишь ухмыльнулся, услышав эти слова. От скромности мой брат точно не умрет. Хотя он уже доказал, что кое-что умеет, и поэтому я не боюсь оставлять его в компании князя одного. Лер справится со своей задачей и сам не погибнет. Кстати, не могу не отметить, что тебя заботит только судьбу Всеволода, но не остальных князей, сказал брат. Смоленский имеет ключевую роль для реализации некоторых моих планов. Светлая империя уже потеряла свой лучший шанс ликвидировать сразу всех князей, сейчас в их силах устранить лишь 2-3 из них, что представляют для них наибольшую опасность. Если убьют кого-то другого, то это лишь обозлит русичей, а попытка посадить во главе княжества кого-то из своих людей сразу обречены на провал. Как только народ почует, что новый князь саботирует войну с доминион света, то его снесут из-за подозрений в предательстве. «А ты расчетлив», — улыбнулся эльф. «Но теперь понимаю, зачем ты оставляешь меня рядом с Всеволодом. Присмотрю за ним, так и быть. Хотя вон тот орк меня напрягает. Всю поездку сверлил меня взглядом, да и тебя тоже. Это дрол», — сообщил я ему. «За ним смотри в оба глаза. С этим орком рано или поздно придется разобраться, слишком много хлопот он создает. Так может я его между делом того?» Лер провел большим пальцем по шее. «Могу даже подставить его, и тогда его свои же казнят». «Не стоит», — отмахнулся я. «Поверь, дрол сам создаст ситуацию, когда тебе придется поставить его на место. Затем он еще что-то сделает, и тогда князь от него избавится». Всеволод пообещал, что если орк еще раз крупно подставится и доставит серьезные неприятности, то его изгонит. А там его можно будет убить в глухом месте и спрятать труп в кустах, чтобы хищники сожрали его. «Окей, буду ждать от него проблем. Убивать его не буду, но если решит доставить проблем лично мне, то я отломаю ему еще один клык, для симметричности». Меня эти слова позабавили, учитывая, что это я сломал ему первый клык. Есть в этом что-то забавное. После этого мы с ним распрощались, и каждый пошел своей дорогой. Но через пару месяцев мы с ним должны снова увидеться. Вряд ли Всеволод и другие князья будут откладывать в дальний ящик подготовку к войне. Да, вряд ли она начнется в этом году. Скорее всего, это произойдет после зимы, дабы у нас было достаточно времени для разгрома противника и подготовки к этому конфликту. Однако может случиться и так, что первые сражения начнутся этой осенью. В любом случае мне все равно придется посетить Смоленск через некоторое время. Князь желает, чтобы я время от времени был с ним рядом. «Хей, вы вернулись!» — крикнули патрульные, которые заметили нас и подъехали поближе. «Как вы съездили в Киев? Народ всякое болтает, говорят, у вас там было всякое. Народ любит преувеличить», — сказал я, пожимая руки капитану патруля, когда мы поравнялись. «Но было весело, это да. Как доедем до Вересты, все всем расскажем. Новости действительно важные. Так что, когда закончится ваша смена, вам любой расскажет про наши приключения в Киеве. А пока, проверьте все дороги, ведущие на юг и запад. Хорошо, что вы немного веселья привезли с собой», — усмехнулся командир, но лицо все же стало куда более серьезным. В том-то и дело, что не знаю. Поэтому стоит перестраховаться. Туман, идешь с ними. Грифон, который шаг по левую сторону от моей лошади, удивленно посмотрел на меня. Поможешь им, если что, проверишь свою территорию, а заодно ужин себе найдешь, пояснил я ему. Больше ничего объяснять моему питомцу не пришлось, он тут же побежал в сторону леса. Патрульному ничего не осталось, кроме как с извиняющимся видом поехать за ним и забрать с собой остальных бойцов. Ничего, зато туман развеется, да и бойцам что-то вроде тренировки будет. Спустя еще несколько минут мы наконец-то въехали в ворота Вересты. Охранники моментально раструбили о нашем прибытии, так что в итоге на главной площади, где мы остановили повозки, собралось немало жителей города. Первыми, разумеется, прибыли друзья и члены семей тех, вернулся вместе с караваном, а вскоре Грош с Немраком появились. «Вижу, вернулись вы целыми и невредимыми», — улыбнулся старик. «Однако отмечу, что вас стало гораздо больше, чем когда уезжали в сторону Киева. Приютили тут пару женщин с детьми, погорельцы», — кивнул я в сторону новеньких. «Бандиты перебили почти всех жителей деревни, мимо которой мы проезжали по пути в соседнее княжество. Смоленский кое-кого принял к себе на службу, но кое-кому не нашлось места. Я решил взять их с собой, пускай обживаются у нас. Нашел нам еще голодных ртов, как будто их и так мало», — Грош ворчал, — «но больше для проформы. Уж он-то точно не будет против принять несколько женщин и детишек в племя. Свежая кровь, а холостых молодцов у нас немало, так что и дамы найдут себе новых мужей. Вот и получается, что людям поможем и для клыков польза». Ко мне подошел отец, и мы с ним пожали руки. «Слышал, что не все у вас прошло спокойно», — сказал он. «Сам видишь, что даже по дороге пришлось с бандитами повозиться. В Киеве тоже все было непросто. Но замечу, что совсем справились, и случившееся даже пошло нам на пользу. Однако это долгий разговор. Поболтаем в доме вождя», — сказал Грош. «И Клару с собой возьми на разговор, уж она получше тебя расскажет, что да как случилось. А воины и сами разберутся, да выгрузит все из повозок. Делать нечего». Позвал Клару, и мы вчетвером пошли в дом вождя. Уже на месте мы начали рассказывать, что именно с нами произошло в дороге и в Киеве. Естественно, больше всего рассказывали про тему Вечи, нападение эльфов и моего неожиданно объявившегося брата. Рассказывать пришлось, так как события имели особую важность для нашего племени, особенно новости про грядущий поход на Доминион Света. «Значит, война», — сказал Грош, поглаживая свою бороду, — «только не между княжествами, а с прихвостнями эльфов. Меня это радует. Братоубийственная война ничем хорошим не закончилась бы для государства, а сейчас даже можно начать говорить о объединении княжеств. Только вот мы вынуждены будем оказаться в первых рядах на этой войне», — подметила Клара. «Князь желает сделать Альба своим военачальником, и поэтому ему нужно будет показать, что он подготовил железных клыков к грядущим сражениям». «Ничего, мы готовы к этой войне», — смело заявил бывший вождь. «Племя и раньше было достаточно сильным, а за последние месяцы наша сила возросла многократно. Вряд ли выродки, которые работают на эльфов, будут способны противопоставить нам что-либо. И мы будем не одни, с нами будут войска всех княжеств. Ну, если честно, то у доминионцев будет действительно мало шансов против нас», — согласилась девушка. «Войск у них не так много, в большинстве своем это обычное ополчение. Эльфы перебросят дополнительные силы, но раз их попытка убить князей провалилась и красные вороны сейчас заняты другой задачей, то их возможности будут крайне ограничены. Попытка послать значительные силы в Доминион Света столкнутся с тем, что славарцы нанесут удар. Эльфы хотели убить князей, но лишь вырыли себе могилу», — удовлетворенно сказал я. «Кстати, Клара высказал желание присоединиться к нашему племени». «Да неужели?» — улыбнулся старик. «Наконец-то, хоть будет на кого племя оставить, а то Альп все больше приключений ищет на свою задницу, да готовится воевать с кем-то. Раньше-то куда больше уделял времени благополучию и процветанию Вересты. Ты, старик, ворчи и болтай, но меру знай. Могу ведь и стукнуть. Ага, и тогда придется становиться вождем. Думаешь, твой отец без меня управится? Черт, а этот старый ворчун прав. Придется мне его терпеть, пока сам не помрет по естественным причинам. И ведь ему хоть немало лет, но старик чисто в силу своего характера протянет еще немало времени. Но это, пожалуй, даже к лучшему». А сам Немрак был молчалив во время этого разговора. Он сидел с задумчивым видом с того момента, когда я поведал про Лера. Ну да, батюшке было о чем задуматься. Неожиданно объявился еще один сын его жены, прямиком из ее непростого прошлого, о котором он и сам знал очень мало. Мне-то, человеку, повидавшего немало в своем прошлом, до сих пор не удается уложить все в своей голове. Не мраку же на порядок хуже. Эй, вождь! Грош ткнул палкой ворка. Слышал, что у нас тут желающие вступить в племя. А, да, конечно, слышал. Быстро собрался Немрак. Сегодня вечером, когда будем праздновать ваше возвращение, объявлю всем, что ты теперь одна из клыков. Спасибо, сказала девушка. Она была рада, что ее без всяких условностей приняли в племя. Кстати, о празднике. Встрепенулся Грош и поднялся на ноги. Надо проконтролировать, что подготовка идет хорошо и никто уже не напился раньше времени. Клара, не составишь компанию? С удовольствием. Они вдвоем покинули комнату, а мы с отцом остались наедине. Эх, старик, определенно сделал это специально. Ворчун все же был крайне умен, потому так долго был вождем и оставался бы им до сих пор, если не возраст. Думаешь про маму и ее непростое прошлое? Спросил я у отца. Да, кивнул он. Она никогда не рассказывала о том, что было с ней. Иногда были лишь какие-то намеки, благодаря которым я кое о чем подозревал, но всей правды не знал, и теперь понимаю, почему она не хотела об этом говорить. Неожиданно. Думаю, что Немраку будет обидно, что ли, а он отреагировал на эту историю спокойно и даже понимающе. Батя удивил, ничего не скажу. Я думал, что ты, возможно, немного разозлишься на нее за то, что она не рассказала всей правды. А на что злиться? Я, да и ты, знали, что у нее была своя жизнь в Светлой Империи, и что она не от хорошей жизни сбежала оттуда. Теперь мы знаем, что с ней случилось. Она распрощалась с прошлым и счастливо зажила тут совершенно новой жизнью. Именно это важно. Мда уж, может, мой отец временами выглядит как простоватый любитель сражений, но на деле он умен и у него достаточно богатый внутренний мир. Хотя это все заслуга моей матери, которая смогла раскрыть в нем эти стороны. Такие дела. Ты специально оставил своего брата в Смоленске, чтобы дать мне время все осмыслить и морально подготовиться к встрече с ним? Спросил Немрак. Отчасти. Все же он мне нужен в столице княжества. Защитит Всеволода от всяких напастей и хотя бы немного заслужит его доверие. Ему тоже нужно немного привыкнуть к тому, как мы живем на Руси. Когда он наконец-то прибудет в Вересту, то ему будет легче привыкнуть к жизни в нашем городе. Ты прав. Эх, даже не знаю, что сказать Леару при личной встрече. Ты-то ему брат, а я вообще никто. Он еще и жил среди убийц с раннего возраста. Главное, не жалей его, сказал я. Он не маленький мальчик, может постоять за себя и вполне самостоятелен. У Леара сильный дух, он также не боится испытаний. Так что просто не нянчись с ним и все будет хорошо. Ладно, посмотрим. Пока еще есть время подготовиться к этой встрече. И других забот у нас теперь полон рот. Это да. Покой нам только снится. Сегодня мы будем праздновать, а вот завтра железные клыки начнут официально готовиться к войне. Нужно будет определиться, кого мы отправим на войну, а кто останется дома хранить покой в городе и в его окрестностях. Всех необходимо снарядить и хорошо вооружить. Надо будет узнать, что там с моим заказом по созданию первых образцов огнестрельного оружия. Пара десятков ружей смогут сыграть немалую роль в грядущей войне. Даже не представляю, как бы мы справились, не начни я всю эту подготовку заранее. И так сделано далеко не все, что было мною задумано. Нехватка ресурсов, мастеров. Тем не менее того, что уже сделано, должно хватить. Вроде. Вот добьюсь успеха в этом походе, и тогда в моем распоряжении окажутся ресурсы целого княжества. Или даже всей Руси. Тут как карты ляжет. Вижу, и ты задумался о чем-то, сказал Немрак. Сам я готов рискнуть и ввязаться в очередное приключение. Это не так уж сложно завоевать славу и почет на войне, для меня это легче легкого. Но на сей раз придется рискнуть всему племени. Слишком много ответственности. Можно, конечно, бахвалиться и рассуждать о том, что железные клыки лучше всех. Да, это правда. Однако даже лучшие из лучших вряд ли смогут вернуться домой без потерь. Я с удовольствием обошелся бы и без такой ответственности. Бегать от судьбы тоже не дело, сын. Ты долго отказывал Грошу, но, скажем откровенно, тебе суждено занять место вождя племени. Я так, просто выигрываю тебе время, чтобы ты сделал все, что задумал, прежде чем у тебя уже не останется выбора. И железные клыки с радостью пойдут за тобой. Они уже слушаются тебя как вождя, Так что и на войну пойдут под твоим командованием без всяких раздумий. И именно ты сможешь привести их к победе, сохранив как можно больше жизней. Я все это понимаю, но думал, что у меня будет больше времени. Были планы, хотелось посетить восточные земли и найти дворфов. А тут война, появление Лера. Судьба начинает играть со мной по собственным правилам. В этом и заключается загадка жизни. Нам остается лишь смириться с тем, что далеко не все в наших силах, и пытаться выжить из ситуации как можно больше. Уж ты-то точно сможешь найти выгоду в любой ситуации и реализовать все задуманное. Такая вера в мои силы радовала меня. И сам понимаю, что способен реализовать все свои планы рано или поздно. Это у меня так, приступ ворчливости и легкой депрессии. Однако слова Немрака позволили отогнать дурные мысли. Что ж, посмотрим, какие сюрпризы дальше поджидают меня. Глава 16. Сталь и пламя. Все в Вересте и так готовились к войне. Мастера, ремесленники и кузнецы без устали создавали доспехи, оружие и все, что может пригодиться племени в скором времени. Так что когда всем объявили о решении Вечи, то почти никто не удивился, и все просто продолжили делать то, чем занимались до этого. А я вот хотел себя похвалить. Изначально готовил железных клыков, что в случае гражданской войны нашему племени придется рассчитывать только на себя и сражаться с многочисленными врагами. Сейчас, к моему большому облегчению, воевать придется против доминионцев, а не против своих же. У нас в достатке уже было обычного оружия, арбалетов и тяжелых доспехов. Так что первым делом после возвращения я занялся проверкой нашего главного козыря. «Смотри, это то, что я успел сделать», — сказал Николай и поочередно выложил на стол несколько оружий. Вначале было сложно, над первым экземпляром я корпел очень долго, а потом вроде разобрался, стало полегче и немного разошелся. Ну да, немного. Я ожидал, что Николай сделает 6-7 ружей, после чего потеряет интерес к ним и переключится на другие заказы. Он же успел создать больше 20 экземпляров первого огнестрельного оружия в этом мире. При этом отчетливо было видно, какие ружья он сделал первыми, а какие последними. Прослеживалось, как ремесленник набивал руку и учился создавать качественное оружие. Талант и опыт – это весомое преимущество. Плюс Коля уже несколько лет выполняет мои самые разнообразные приказы, привык создавать необычные предметы. Впрочем, до идеала ему пока далеко. Эти палки-стрелялки будут эффективны на расстоянии максимум 100 метров и только если стрелять сразу из нескольких ружей. Точность никакая, перезарядка долго, опять же у нас пока проблемы с порохом. Тем не менее в войне с доминионом света это оружие станет нашим козырем. Доминионцы и эльфы явно будут не готовы к такому неприятному сюрпризу. Это уже позже они начнут искать способы противодействия нашим отрядам с огнестрельным оружием и наверняка быстро сведут эффективность нашего козыря до минимума. Но, надеюсь, к тому времени у нас появится еще пара козырей. Беру одно из тех ружей, что выглядели более или менее качественно. Хм, ну хоть не взорвется в руках при первом же выстреле, и на том спасибо. Только боюсь, ресурс у этого ружья будет минимален, а нам еще нужно учить воинов стрелять из него. Надо будет и остальных ремесленников привлекать к созданию ружей, а то точно не успеем к началу военных действий. Я только не понимаю особый смысл в этих твоих ружьях, сказал Немрак. Точнее, не вижу смысла в их массовом производстве. Нам с головой хватит сотни ружей, чтобы снарядить ими подготовленных стрелков. Тогда, работая с арбалетчиками и лучниками, они смогут неприятно удивить врага. И против рыцарей в тяжелых доспехах и бронированной конницы, которые имеются у доминиона, они хороши. Но ты же сам говоришь, что у нас нет пороха, и перезаряжать их чрезвычайно долго. Эти вопросы решатся сами собой, когда мы продемонстрируем ружья в деле, а Смоленский сдержит слово и сделает меня воеводой. Отмахнулся я и продолжил изучать творение Николая. Я, примерно, знаю, где достать все необходимое для создания достаточного количества пороха, а сами ружья мы начнем со временем продавать, когда у нас появится нечто получше. Значит, ты уже придумал что-то получше этих ружей? Естественно, улыбнулся я. Все это лишь начало. Мастера должны научиться без проблем создавать данные экземпляры оружия, прежде чем перейдут к чему-то более серьезному. Представь себе ружье, которое благодаря длине ствола сможет точно бить в цель, оставляя далеко позади себя стрелы и арбалетные болты. Или же ствол ружья куда большего размера, из которого разом вылетаем гроздь металлических шаров, которые на близком расстоянии способны поразить сразу нескольких врагов. Вооружи две или даже три сотни стрелков таким оружием, и они смогут выкосить немалую часть войска противника еще до того, как две армии начнут сражение. Отец, будучи опытным воином, сразу смог осмыслить сказанное мною. Войны в этом мире на данном этапе уже не велись слишком допотопно, стенка на стенку. Теперь полем боя правила тактика, которая могла бы помочь даже небольшому войску победить противника, у которого преимущество в численности. Нимрак не просто упомянул рыцарей и тяжелую конницу Доминиона Света, это их главные козыри против своих врагов. А уже вот эти крошки, которые изготовил Николай, могут стать для доминионцев большой проблемой. Да, ружья не самые точные, но на расстоянии 100, а может быть и 200 метров они станут для наших врагов огромной головной болью. Залп из сотни стволов в два захода сможет остановить стремительный удар той же конницы. Погибшие рыцари и упавшие лошади превращаются для задних рядов в серьезное препятствие, начинается всеобщая свалка, в ходе минимум каждый третий всадник падает и ломает себе кости, про стремительный удар уже никто не думает. Эх, как жаль, что даже если я лично займусь созданием огнестрельного оружия, то не получится создать первые прототипы снайперских винтовок, что точно били бы на расстоянии хотя бы на 200-300 метров. Тут уже нужна полноценная технологическая революция. Но даже дай я русичам нужные технологии и обучи мастеров, все упирается еще и в ресурсную базу. Вот именно в такие моменты я начинаю завидовать попаданцам, у которых получается создать полноценный паровоз в эпоху средневековья за какие считанные месяцы. Увы, но мне так не везет. «Слушай, вот ты говоришь про разные ружья», — заговорил Коля. «Почему мы сразу не начали их делать? А ты сказал только вот этот тип оружия делать. Скажи, обучая подмастерье, ты сразу позволяешь ему браться за сложную работу?» — спросил я у ремесленника. «Разумеется, нет. Сначала подковы и гвозди, и только спустя несколько недель можно начинать обучать подмастерье чему-то серьезному. Вот и тут схожая история», — сказал я, положив ружье обратно. «Даже уже это ружье вызвало у тебя трудности. А ты за последние годы привык выполнять мои самые необычные и сложные заказы. Вот эти три ружья надо немного переделать, чтобы нормально из них стрелять, а эти пять можно смело отправлять на переплавку. Остальные готовы к тому, чтобы использовать их в бою. Представь теперь, сколько времени займет обучение других ремесленников и кузнецов, чтобы они вышли на твой уровень. А потом подумай, как их научить сразу изготавливать оружие, которое будет на голову выше, чем эти ружья?» «Все понял, ерунду сказал», — признал Николай. «Я сам-то намучился с этими экземплярами, но набил руку и в итоге сделал приемлемое оружие, а ты как раз указал на первые сделанные мною экземпляры. Для остальных ремесленников, которые максимум ковали простенькие мечи, это будет непосильной задачей. Поэтому пока обойдемся тем, что у нас уже есть и что мы можем создать в достаточном количестве. Доминионцам и тем эльфам, что придут к ним на помогу, этого хватит с головой. Хех, ну ради такого дела я уж расстараюсь и сделаю побольше ружей. Но мне хотя бы парочку помощников. Все будет, решу этот вопрос за пару дней». Вскоре мы с Нимраком покинули мастерскую Николая и двинулись к дому вождя. Надо было обдумать, кого из мастеров перекинуть на создание ружей без потери создания иных предметов, что нужны нам для грядущей войны. «Альп, вот объясни мне кое-что», — сказал отец. «С одной стороны ты приказываешь делать эти ружья, с другой — нарастить создание тяжелых арбалетов, еще мы начали делать железные доспехи. И это далеко не все. Тебе не кажется, что мы слишком распыляем силы? Может, стоит сосредоточиться на тех же доспехах и новом оружии, а остальное оставить на потом? Возможно. Но тут дело в том, что нам нужны козырь против доминионцев и эльфов. У них есть сильные маги, преимущество в тяжелых латниках и кавалерии. Да, наше войско будет в разы больше, орки сильны, а еще за последние пару год те же арбалеты имеются у большинства дружин наших княжеств. Но этого мало. А учитывая, что наше племя должно проявить себя в этой войне, необходимо, чтобы у клыков было все необходимое для любой ситуации. В идеале за очень короткий срок мы должны нанести доминионцам несколько сокрушительных поражений, втоптать в грязь их боевой дух, и тогда уже остальные войска без особых проблем смогут одерживать победы над противником. Хм, это звучит более или менее реалистично, согласился Нимрак. Разобьем элитные войска врага, запугаем их твоими игрушками и внушим им, что раз они не справились всего с одним нашим племенем, то куда им против всего русского войска? Тогда доминионцы потеряют волю к сражению, а воины из них и так себе. Наверняка немалая часть из них будет сдаваться на нашу милость еще до начала нового боя. Вот теперь мы друг друга понимаем. Так что нам нужны ружья, тяжелые доспехи, еще надо бы своих конников обучить. Чем больше неприятных сюрпризов мы подготовим к этой войне, тем выше наши шансы на успех. С магией только вот мы побороться все равно не сможем, подметил отец. Да, эльфы владеют лишь магией природы, но ты уже благодаря матери должен знать, на что способны лучшие из эльфийских магов. Да, это проблема, но я что-нибудь придумаю. Мне бы как-нибудь с шаманами пообщаться. В плане магии они эльфам не ровня, однако наверняка можно сообразить что-нибудь. Попробуй через князя выйти на их совет. На сей раз речь идет не об междоусобной войне, а о сражении с врагом, который еще сам попытался убить на нас, убив князей. В этом случае они должны помочь нам в войне. Хорошо бы, а то... Мне пришлось умолкнуть, так как в этот момент к нам подбежал один из дозорных. Он ударил кулаком в грудь, а затем обратился к Немраку. Вождь, патрули доложили о том, что к нам движется караван. Это шаманы. Они хотят встретиться с тобой и твоим сыном. Все же я обожаю те моменты, когда удача попаданца начинает работать на все 100. Случай, когда император Светлой Империи собирал срочный совет, можно пересчитать по пальцам двух рук. Для решения неотложных задач и проблем он созывал не только представителей великих домов, но и аристократов рангом поменьше. Ведь если появляется необходимость в сборе этого совета, то необходимо, чтобы вся империя приложила определенные усилия для благополучия их государства и расы. Разногласия аристократов в этом случае не имеют никакого значения, важна лишь воля правителя. «Русские княжества решили пойти войной против Доминиона Света», — заговорил император. «Мы узнали о стремлении некоторых князей еще до сбора их вечи благодаря нашим шпионам. Тогда-то я и приказал великому дому Найло нанять красных воронов, чтобы они убили князей, а наши люди посеяли бы смуту на Руси. Тогда бы попытка этих недостойных уничтожить на восточный анклав не просто бы потерпела поражение, но Доминион бы прирос новыми территориями. И вот уже Славория зажата с двух сторон, и можно было думать о том, как раз и навсегда избавиться от вечно докучающим нам соседей. Но вороны не справились. Некоторых из них убили русичи, с остальными расправился предатель в их рядах. Как итог, вече русичей приняло решение идти войной против Доминиона. Только если раньше некоторые княжества могли отказаться от этого похода, то теперь их всех объединяет желание отомстить нам за попытку убийства князей. «Красные вороны должны ответить за свою ошибку», — высказался представитель одного из великих домов. «Если они допустили подобное, то должны все исправить. Пускай выполнит контракт, убив князей, а также расправится со всеми воеводами Руси. Разумеется, сделать это они должны без всякой оплаты. Если бы все так было просто», — грустно улыбнулся император. «К сожалению, вороны сейчас ничем нам помочь не могут. Им бы самим кто помог. У их патриарха были свои причуды. Так гильдия воронов во время своего основания принесла обеты богам, что если в их рядах появится предатель, то на них падут многие несчастья и проклятия, которые будут действовать, пока предателя не убьют. Да-да, беды бы свалились на воронов, а не предателя. Так патриарх хотел замотивировать своих людей. К тому же, если предателя убьют не вороны, то жить им с этими проклятиями не меньше 2 веков. Я уже имел разговор с нынешним гранд-мастером гильдии, и он поведал, что его люди уже столкнулись с определенными проблемами. Поэтому они сейчас заняты другим. Эта новость с одной стороны вызвала беспокойство среди аристократов, а с другой злорадство. Многим было противно от того, что кто-то считал себя выше по статусу, чем они. И вот хваленная гильдия Красных Воронов не только наконец-то провалила контракт, но и столкнулась с проблемами. Как же тут не позлорадствовать? Увы, но мы столкнулись с ситуацией, когда нашим слугам придется воевать с русичами, продолжил правитель, при этом оказать им достойную поддержку мы тоже не можем. Если мы отправим в Доминион большое количество войск, то славарцы воспользуются моментом и вновь пойдут на нас войной. Мы сможем оказать лишь крайне ограниченную помощь своим слугам и надеяться, что этого хватит. Вскоре я разошлю гонцов к разным домам о том, какие ресурсы и сколько воинов они должны выделить на это дело. Мало кому понравилось сказанное их правителем. Никому не хотелось отправлять своих солдат на войну, где слишком высок риск проигрыша. Эти аристократы воспитывали и тренировали своих людей, чтобы они отстаивали интересы аристократических семей. А сейчас они практически вынуждены пожертвовать ими, чтобы сдержать русичей, и то не факт, что получится. Тем не менее эти аристократы сделают то, что от них требует император. Неповиновение будет им дорого стоить. К тому же у многих домов имелись свои интересы в Доминионе. Потеря этого анклава на востоке сулит им серьезные потери. И это уже не говоря о том, что теперь не только Славория желает пустить им кровь. Если русичи объединятся со славарцами, то их ждут очень непростые времена. Восточный сосед и так время от времени проводил вполне успешные набеги и приграничные сражения. Получив поддержку со стороны Руси, они станут куда наглее.